Алло, я слушаю. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слушай, я твою маму ебал, знаешь? Так, а еще что ты делал? А кинул жену в рот кончал, знаешь? Что? И твою жену в рот кончал, тебе в рот кончал, тебе в жопу кончал, пидорас ебаный. И твою маму ебал, говно. Ты че про нас раз, сука ебаный? А по какому вы вопросу? Пидорас ебаный, ты че... Ты где находишься, пидорас ебаный? Что твою маму ебал сейчас? А по какому вы вопросу звоните? Ты, сука, ебаный, ты по контакту, ты нахуй про Аллаха пишешь, сука, ебаный, все. А, вы насчет той страницы в социальной сети да, ВКонтакте? Да, сука, ебаный. Маму вроде ебал, чему ебаный. Ты че, сука, охуел, что про Аллаха пишешь, мать твою, блядь. А, ну так дело в том, что че, Аллах... Че, сука, нахуй, ты че, охуел, что ли? Попутал, вы меня блядь. Слышите? Алло. Ты давай место назначай, скажи, ты где находишься? Я вам объясню. Дело в том, что... ты место страни... назначай, скажи мне, если ты придут твою маму и выебу. Так, вы меня слушаете? Ты че нахуй пиздишь, блядь? Вы слушаете ты меня или не слушаете? Зачем? Скажи мне, ты где находишься, что я вроде не выебал? Ты твою голову нахуй отрезал, нахуй, ебаный рот. Так, значит... Че так нахуй, блядь? Ты че, блядь, пиздишь, блядь? Вы меня слушаете?